и уродствах определенного вида, фокомелиях, от греческого фока — тюлень, мелос — конечность. Кисти рук и ступни ног у этих несчастных детей вырастали чуть ли не прямо из туловища вследствие недоразвития длинных костей конечностей — плеча, предплечья, бедра, голени. Всего таких жертв талидомида появилось на свет более 10 000. С той поры, начиная с 1962 года, все лекарственные средства в обязательном порядке испытываются на тератогенность. Клиницисты стали особенно усердно разбираться в причинах, приводящих к уродству новорожденных. Появились описания уродств, сопряженных с приемом матерью в период беременности, противодиабетических, мочегонных, сульфаниламидных и других препаратов. Особо скажем о пагубном влиянии на потомство алкогольных напитков, употребляемых родителями. Эти домашние средства от разных недугов нередко приводят к преждевременным родам, повышают смертность новорожденных, закладывают основы таким расстройствам нервной системы, как невропатия, эпилепсия, психопатия, обусловливают замедление физического и психического развития. Роковое влияние алкоголя на будущее потомство было хорошо известно уже в древности. Обычай римлян запрещал новобрачным пить вино на свадебном пиру и до зачатия первенца. Разумный обычай. Неблагоприятно отражается на развитии головного мозга плода и то, что мать курит. Образующаяся при этом окись углерода в 300 раз интенсивнее, нежели кислород, соединяется с гемоглобином и, соответственно, блокирует питание плода в самый напряженный период. А что говорить о ядовитом действии никотина? Лечение матери стрептомицином и прочими аминогликозидами может повредить органам слуха будущего ребенка. Если женщина во время беременности злоупотребляет морфином или другими вызывающими привыкание наркотиками, то родит готового морфиниста, наркомана. В течение первых 6 дней жизни такой мини-наркоман испытывает муки абстиненции. Он беспрерывно возбужден, неуемно кричит, бьется в судорогах и страдает от различных других расстройств жизнедеятельности. Эксперименты на животных отнюдь не всегда могут с достаточной достоверностью выяснить тератогенность лекарственных средств. Так, талидомид почти не оказывает тератогенного действия в эксперименте на животных. В то же время кофеин, аспирин и ряд других издавна известных и широко применяемых средств вызывают выраженные тератогенные эффекты. Это неудивительно. Эмбрионы мелких подопытных животных по механизмам развития резко отличаются от зародыша человека. Эта существенная биологическая разница не может не сказаться и на реакции на лекарственные препараты. Например, хинин, первый и весьма эффективный противомалярийный препарат, никогда бы в наше время не был допущен к употреблению в лечебной практике, поскольку уже от сравнительно небольших доз хинина собаки слепнут. Невозможность исключить тератогению путем эксперимента на животных накладывает на медиков особую ответственность, когда речь заходит о лечении женщин в период беременности. В этом состоянии препараты стоит назначать только при наличии реальной угрозы здоровью или жизни матери. Во всех же других случаях следует избегать малейшего риска исковеркать бесценный фонд наследственных свойств и способностей будущего ребенка. Во имя этого стоит отказаться от попыток химически обеспечить себе эмоциональный комфорт, усиление сна, усмирение небольших головных болей или нервозности после случайной ссоры.